Лори помедлила. «Ты вроде говорила про парней, про то, чего они от тебя ждут и все такое». «Да, говорила». Лори продолжала чуть увереннее. «Шарлотта, это же не конец света. Это как раз тот момент, когда можно сорваться с цепи, узнать все обо всем. Чтобы понять парней, нужно узнать, какие они. Нужно понять, как устроен мир. Хоть раз перестань себя сдерживать. Попытайся взлететь, не задумываясь о том, что остается внизу на земле. Ты же такая умная. Это все признают». «Я тебе честно говорю, Шарлотта, все, что мы с тобой учили, это хорошо, но теперь настало время научиться кое-чему еще, тому, о чем мы никогда не говорили. Рискни, используй свой шанс. Для этого люди и идут в колледж. Конечно, не только для этого, но и для этого тоже». Молчание. Затем Шарлотта сказала: «То есть ты имеешь в виду, что нужно попробовать жить по-взрослому? Во всех смыслах?» Снова молчание. «Я не только про это, но и про взрослые отношения тоже». Напряженное молчание. «Лори, а ты уже это сделала?» Та ответила смело, не стесняясь, словно зная, что стыдиться ей нечего. «Да, сделала». Молчание. «Я прекрасно понимаю, что ты сейчас думаешь, но не стоит придавать этому такое значение». Молчание. «И потом так намного легче. И в конце концов это не так уж и неприятно». Молчание. «Если надумаешь решиться, позвони мне, правда, позвони, и я тебе кое-что расскажу. Кое-что я об этом уже знаю». Лори еще некоторое время рассуждала на тему того, что этому не стоит придавать большого значения. Шарлотта держала трубку возле уха и вроде бы слушала подругу. Тем не менее, ее взгляд становился все более отсутствующим. Она смотрела на подсвеченный прожекторами бледно-серый фасад башни, на забавно выстроившиеся по диагонали освещенные окна в общежитии напротив, по другую сторону двора. Потом ее взгляд почему-то наткнулся на один из многочисленных лифчиков Беверли, намотавшийся на высокий каблук ее же туфли, валявшийся под ее же кроватью. Лори все продолжала говорить. Она рассказывала, что у них в общежитии все девушки принимают пилюли. Ну, те самые пилюли. И никто от этого не полнеет, как им раньше об этом рассказывали. Шарлотта вдруг представила себе целую толпу. Тысячи девушек, которые вылезают по утрам из постели и, шаркая домашними туфлями, направляются в ванную, где над маленькой эмалированной раковиной серо-кремового цвета, крану, которой на старомодной серой цинковой цепочке прикреплена черная резиновая затычка, висит маленькая аптечка с зеркальной дверцей. Все как одна открывают этот шкафчик. Все происходит в каком-то тумане. Их тысячи и тысячи, этих студенток колледжей. Шарлотта видит тысячи рук в этом здании, и в том, и в другом, и в том, что через дорогу, и в том, что за ними, в бесчисленном множестве зданий. Все они тянутся к полке, открывают упаковку и достают ту самую пилюлю, которая в воображении Шарлотты выглядит как те огромные таблетки, которые в питомнике, где выращивают новогодние елки, дают мулам от глистов. Вот такая картина нарисовалась перед ее мысленным взором. По правде говоря, Шарлотта почти ничего не слышала после слов «Да, сделала». Глава 7. Его Величество Ребенок. Было уже почти темно, когда совершенно неожиданно на тропинке, вившейся вдоль опушки университетской рощи, появилась цепочка желтых огоньков. Они двигались примерно на одной высоте над землей, то подпрыгивая, то чуть опускаясь, но все в одном направлении, в сторону питомника молодых деревьев и более или менее ровной вереницей. Зрелище было настолько неожиданное и завораживающее, что Эдам непроизвольно нажал на тормоза велосипеда, хотя уже опаздывал на совещание в редакции Daily Wave.